Глава третья. Зачем мы здесь? Вопрос. Для чего Богу в нас нужен этот эксперимент? Помещение самого себя в тело и посмотреть, каково это — забыть самого себя. Ему скучно? Ответ Ли. Так ведь без вас у Бога нет тела, смотреть не на что. Нет тела. Нечем топать в пивбар, которого тоже нет. В пивбаре, которого нет, нет холодного пива. Несуществующее тело не пьет несуществующее ни холодное, ни пиво. И это счастье, по-вашему. Бог не дурак, ему такие страдания не нужны. Вопрос. Если для нас информация скрыта о многомерности и так далее, зачем Творцу открываться через нас? И мне непонятно, Творец через нас испытывает весь спектр эмоций, переживаний, как позитивных, так и негативных. Зачем ему только положительные, высокие, творить через нас? Он же хочет все познать? Нет? Ответ Ли. Есть такое слово «антропоморфизм». Его можно перевести как «очеловечивание». Вы некоего Бога видите с позиции логики человека. Когда вспоминают Библию, берут высказывание «создал Бог человека по образу своему» и представляют обратно. Представляют человека и с него рисуют Бога. Всякие там руки, ноги, голова, борода, члены тела. Берут эмоции, логику человека, втискивают их в воображаемую бородатую голову Бога. Но там же в Библии есть определение Бога как альфа и омега, начало и конец сущего. То есть присутствие во всем всегда везде. Вот с этим сложнее. В исламе, например, есть указание на такую тотальность, однако в риторике о верных и неверных это теряется. Творец, он же все сущее, это и ветер за окном, и соседская собака, и будущие взрывы будущих звезд, и вы лично. Вот что значит все. Всякая точка зрения, и ваша, имеет право на существование. Одна точка зрения просто плывет облаком в небе, а другое использует негативное мышление, чтобы выделить ярче позитив. Когда вы осознаете это присутствие во всем, вы понимаете, что не просто через нас Творец что-то испытывает. Он все испытывает через все. Давайте это все еще раз осознаем. Атомы, движение ветра, звезды, фантик от конфеты, маршрут муравья, ваши мысли о выборе цвета мобильного телефона, волны движения нейтрино, гуляющих где-то в паре миллиардов световых лет от этого места, одежда Сократа, идущего на рынок ранним весенним утром. И вот он сейчас в этом всем и находится. Когда вы интересуетесь его решениями, вы не сталкиваетесь с тайнами, вы имеете дело с логикой всего. И вопрос лишь в вашей готовности начать воспринимать иные точки зрения, чтобы рассмотреть на их фоне собственную. Когда вы готовы, вам начинают открываться любые знания, которые вы можете впустить в себя. Для Творца нет выбора между плохим и хорошим. Он определяет себя через блаженство быть, которое стоит далеко от идеи малейшей возможности негатива. В альфе и омеге, то есть во всем, негатив впаян в позитив, являясь цельностью. Иллюзия человека при выборе негатива – это следствие выбора делать вид, что я ограничен. Само ограничение – это ложь. Любой негатив – это следствие лжи самому себе о том, что ты не творец. Пока мы лжем, мы можем верить в негатив и следом его проживать в жизни. Когда ложь рассеивается, негатив исчезает, превращаясь, например, в ощущение тени от своих же мыслей, которые уже не определены в виде чего-то плохого. А раз они так не определены, они более не причиняют вам боли. Когда вы осознали себя Творцом, вы различаете «вот мои мысли, а вот тени от них». Вы выбираете мысли, предоставляя теням возможность выделять ваш выбор, чтобы больше ему радоваться. Вопрос. Я с детства хотела петь и хочу до сих пор, но петь красиво не могу. Даже всегда знала, что буду когда-то красиво петь, а педагоги не помогают раскрыть голос. Кроме пения ничего не интересует. Много раз задавала наставникам вопрос, в чем же мое предназначение, не получила ответа. Помогите разобраться. Хочу петь, но данных нет. Ответ Ли. В чем суть вашего желания петь? Раскрывать рот и издавать звуки? Достигать голосом сердца людей? выражать внутреннее «я» через мелодию? Найдите внутреннее определение этому. Педагоги по вокалу создают соответствие голоса нотам, но они за вас не реализуют ваше желание. Допустим, вы желаете передать внутреннее вовне. Тогда проверьте, как звук исходит от каждой чакры. Создайте импульс от муладхары и пропойте «Ом», и будет одна вибрация. Сделайте то же от анахаты, будет иная. Даже если просто говорить простые слова, это разное звучание и разное послание. Хороший вокалист доносит не звук, а послание. Певец становится звездой, когда именно это осваивает, а не становится на голос. Итак, в чем суть вашего внутреннего желания петь? Вопрос. Есть ли у человечества особая миссия? Если да, то какая? Ответ ли? Есть. Ощутить на физическом плане все, что потенциально создано на нефизическом, что автоматически ведет к увеличению количества потенциалов до бесконечности. Если сравнить это с миссией, скажем, других форм жизни на других планетах, то здесь объем ощущений на плотность времени крайне высокий. Иными словами, на этой планете данный тип цивилизации создает такое разнообразие ощущений за столетия нашего времени, которое другие миры едва создают за миллион лет своего времени. В узком смысле здесь находятся мастера создавать обильное добро, которым отбеливают созданное здесь же разнообразное зло, то есть создатели решений для придуманных проблем.